Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще пару слов про Украину, про руководство нынешней Украины. Тут раскрываются детали, как выходить из ситуации. Выборов-то в марте вроде как не намечается. Зеленский, как вы много раз говорили, после этой даты становится нелегитимным президентом. Вот. И появились утечки. Депутат Рады Дубинский, правда, он под подозрением в госизмене, в местной, но так или иначе сказал, что Банковая готовится к созданию правительства национального единства из-за приближающегося экономического и социального кризиса, ну и в том числе решать проблему, а что делать после марта, если президент уже все, уже не президент, а выбор он так и не назначил. В общем, на Банков осознают риск утраты легитимности, и будет вот такое некое правительство коалиционное, значит, политические партии туда соберутся, вот в Штатах, по примеру, было во время гражданской войны, но вот я подумал, сложно представить коалиционное правительство из большинства политических украинских партий, они и в Раде сейчас как пауки там дерутся каждый день. Вот что это будет за конструкция такая политическая, как она будет управлять территорией, которая называется Украина? Мне кажется, это еще больше вопрос, чем сейчас. Ну, смотрите, формально, так сказать, да, нынешняя украинская власть уже легитимна только наполовину, потому что выборы в парламент уже были отменены. Это не уже не это, и прошлой осенью, уже вот в прошедшем уже году, да, должны были состоятся выборы в парламент, они были отменены, вот, потом, значит, какое-то время дискутировали, будут ли выборы президента, и они говорили, туда, то нет, но сейчас уже понятно, все, середина января, выборов не будет, вот, это означает, что после марта месяца, фактически, так, по формальным признакам, ни президент Украины, ни парламент Украины не будут законными, потому что их никто не выбирал, срок их полномочий, которыми они были наделены во время выборов, там можно спорить, там были эти выборы там прозрачные, непрозрачные, демократичные, демократичные, но они были по-любому, да, как бы это самое, все, как бы их полномочия истекают, поэтому с формальной точки зрения вообще, на самом деле, Украина переходит в режим хунты, то есть, по большому счету, да, страной будет управлять чрезвычайная какая-то власть, да, в чрезвычайных, так сказать, ситуациях, и не очень понятно даже, как это будет соотноситься с законами самой Украины. Вот. Другой вопрос, что для самой Украины такие варианты, ну, такого варианта никогда не было, но, в принципе, всякие разные, так сказать, незаконные варианты не являются новинкой. По большому счету, все равно все эти разговоры про украинскую демократию все прекрасно понимают. Даже сторонники Украины прекрасно понимают, что украинская демократия – это, в общем-то, фуфел такой, да? Никогда ее не было. Поэтому им не впервые нарушать собственные законы, им не впервые, так сказать, жить с нелегитимным там правительством. А что, например, там, скажем, президент Ющенко и правительство Тимошенко, которые стали управлять Украиной в результате незаконного третьего тура выборов в 2004 году, они были законные, что ли? Нет, незаконные. Ну, ничего, как-то прожили они там 4 года, и все, и как бы, да, и никто не жужжал. А что, как бы, значит, переворот 2014 года, в результате которого, значит, пришел к власти Порошенко, он был законный, что ли? Нет, ну, какая разница, его оправдали там чисто пропагандистской схемой, не все дела. Поэтому, конечно, формально, как бы, власти законной на Украине уже не будет, вот, но для самой Украины это будет иметь, ну, такое, как бы, знаете, значение 50 на 50. С одной стороны, конечно, появится, по идее, должны бы появиться те, кто готов был бы оспорить власть у Зеленского и там какого бы там ни было правительства, которое бы он не создал, вот, но с другой стороны, опять же, вот, диковинка это для Украины, для украинской практики не является. Вопрос в том, что если такое правительство будет, как оно будет выглядеть, потому что тогда учитывая то, что фактически положение Зеленского станет все равно более шатким, в том числе в глазах украинского политикума, тех, кто его окружает, надо будет, значит, какую-то такую хунту изобрести, в которой все были бы довольны, в которой все закроют глаза на незаконность, по сути, Зеленского. Я просто думаю, а Зеленский в этом правительстве будет кто? И вообще президента будет или не будет? Да? Что значит правительство национального единства? Это о чем? Тогда он должен поменять статус или уйти, или еще что-то. То есть, ну, в общем, коллизия такая, как бы, да, может быть. Вопрос только в том, будет ли кто-нибудь, кто готов бросить вызов, что называется, да, или, по крайней мере, выставить какие-то права. То есть, какой-то торг закулисный 100% будет, потому что тут надо изобретать совершенно какую-то особенную там такую схему, которую все примут. Примут все из тех, кто имеет влияние на ситуацию, в том числе, в первую очередь, военные, значит, дальше все силовые там спецслужбы, которые своей там жизнью живут там, ну и все другие. Пусть и ослабленные, но какие-то олигархи, значит, и всякие разные другие. Другой вопрос, что на внешнем контуре, например, скажем, для других стран, это может иметь значение. Потому что, ну, предположим, там есть консолидированный Запад, который тоже что-нибудь себе такое придумает, там, ну, придумает, понятно, скажет, что вот Украина имеет на это право, там, условно говоря, да, в условиях обороны она имеет на это право. Но, во-первых, это уже будет выглядеть довольно сомнительно с точки зрения бесконечных вот этих вот разговоров про демократию, вот, которую так любят защищать западники. А это, во-первых. А во-вторых, есть еще и весь остальной мир. А вот кто такой Зеленский для остального мира? Никто. После марта месяца он никто. Какое будет основание разговаривать с ним? Никакого. Например, для китайцев, индусов, там, я не знаю, да кого угодно вообще. Кого угодно, кто не пристегнут вот плотно, так сказать, к американской ноге. Не будет вообще никакого основания. Это первое. И второе, помните, Павел как бы здесь рассуждал. Я абсолютно уверен, что... За любым крупным политическим решением на Украине стоят американцы. Да. Вот. И я говорил, что сейчас они будут выбирать. И в итоге я вот лично говорил, что я как технолог бы, например, скажем, на их месте выбрал бы вот этот вариант. И они его выбрали. И, судя по всему, как бы, да, это будет означать, что после выборов, значит, осенью этого года, на самом деле можно будет обсудить вопрос смены формата на Украине. Почему? Потому что никаких законных полномочий ни у Зеленского, ни у его правительства, ни у депутатов этого парламента не будет. Они все будут управлять в режиме, там, и работать, в режиме чрезвычайщины. Это значит, что появляется возможность тасовать колоду, появляется возможность что-то с этим делать. Вот поэтому создаст ли это проблему? Как бы, ну, создаст. Но, с другой стороны, это проблемы, которые будут у Зеленского и Украины. Вот, а для остальных как бы, это не будет проблемой. Для американцев здесь открывается просто другая технологическая возможность. Я еще раз повторяю, что я вот циничный, если да, я бы на их месте вот ровно так же сделал. Я просто подвесил всю эту вот комарилью украинскую, да, и сказал, теперь вы зависите от нас, теперь никто, вы не можете прикрыться. Но они и так зависят от них. Они и так зависели от них. Но все-таки, понимаете, мандат на выборах Зеленский получил, 70 с лишним процентов голосов он реально набрал. Вот это правда. Вот. И это был козырь в его руках. Да? А кто он теперь? Неизвестно, непонятно. То, что он не пошел на выборы, можно истолковывать как его неуверенность в победе. То есть он просто боялся выборов в том числе, потому что он не знал, победит он или нет, и если победит, то с каким результатом, а что, если придется этот результат натягивать на уши, как бы, да, а что, если это вызовет какой-то скандал. Да? То есть все равно, в любом случае, его как бы, законность, легитимность его снижается. С другой стороны, как бы, для самого Зеленского это может тоже быть неким выходом из ситуации, потому что сейчас он находится, ну, значит, вот он не может ни вперед, ни назад, вот никуда. Да, он не может, да. Вот. А может быть, как бы это как раз создаст какую-то рамку чисто технологическую, в которой ему могут лично предложить какой-то выход из ситуации, чтобы он типа сохранил свою, так сказать, морду лица, что называется. Другой вопрос, что я не исключаю, посмотрим, как оно будет идти, что вот эту ситуацию западники попытаются уравновесить, например, тем, что поставят под сомнение результаты выборов президента в России. Они могут это сделать. Да, давайте просто сразу скажем, чтобы быть к этому готовым, потому что я думаю, что с технологической точки зрения, как бы, да, это надо иметь в виду. Они могут это сделать, и я думаю, что обсуждать они будут это совершенно точно, как раз пытаясь противопоставить это тому факту, что Зеленский и вся его компания, как бы, да, на Западе оказываются нелегитимными. Но здесь будет обратная совершенно ситуация. Легитимность выборов президента России ну, со стопроцентной почти что гарантии признают все, кроме Запада. А с Зеленским будет ровно другая ситуация. Да? Запад, может быть, как-то выдумает формулу, по которому они могут признавать законы Зеленского, а все остальные, хотите, не хотите, займут, я думаю, еще более нейтральную позицию, чем сейчас, или просто откровенно откажутся от контактов с украинской властью, любых контактов с украинской властью. Вот почему, например, скажем, Зеленский сейчас так вот развивает такую внешнеполитическую активность? Именно потому, что он понимает, что через два месяца у него просто не будет легитимности для того, чтобы вести с кем-либо на разговоры. Вот он ездил в Саудовскую Аравию, как бы, да, вот были там попытки, так сказать, обсуждения его формулы. А что будет его формула через два месяца? Пшик. Потому что пшиком будет сам он. Там в глазах, там, условно, там, всего остального, там, третьего мира, да, вот, он будет никем. Ты кто такой, как бы, с собой о чем разговаривать? У тебя какие полномочия, и кто тебе их дал? Полномочия кого? Диктатора? Полномочия, так сказать, ну, какого-то там, значит, главы военной хунты или чего? О чем с тобой разговаривать? Никто не будет разговаривать. То есть большие, серьезные, крупные силы, как бы, да, разговаривать не будут. Поэтому он сейчас так вот старается успеть что-нибудь съездить туда, съездить сюда, так сказать, получить такую-то бумажку. Потому что пока там условно как бы до марта, там, до середины марта, до конца марта, там, я не помню, какого числа там должны были быть выборы, по идее. Вот. Где-то там в марте, короче. Вот. Он вроде как законноизбранный президент, и еще все еще все бумажки, которые он подписывает, да, с точки зрения формального там, права, там, да, можно считать правомочными. А вот начиная там с апреля, он может подписывать любые бумажки, но они не будут значить ничего. А это значит, что очень многие просто перестанут поддерживать какие-либо официальные контакты лично с ним, как бы, да, и со всей этой украинской власти. А какую они там формулу изобретут для того, чтобы легитимировать, там, узаконить свое собственное положение? Ну, можно тут, я говорю, тут понапридумывать можно чего угодно. Главный вот вопрос в чем. Главный вопрос в том, что внутри Украины, конечно, ресурсы Зеленского тоже снизятся. Потому что ему любой, так сказать, каждый из тех, с кем он там конфликтует, скажет: а ты вообще кто? Мы теперь, после там, марта месяца, ты тоже здесь сидишь, потому что мы согласились с тобой. Ну, что такое национальное единство? Да, условно говоря, там правительство. Это согласие всех участников, которые в принципе равны. И тогда любой может сказать, сейчас он может сказать: я президент, я главнокомандующий, я по конституции, значит, меня народ выбрал, вот результаты выборов. А после марта ты что скажешь? Мы просто договорились, дружок, так сказать. Мы просто договорились. И в этой договоренности мы с тобой на равных. Как бы. И если я считаю, что ты нарушаешь эти договоренности, я оставляю свое право делать все, что угодно. Вот. И это, конечно, снизит его возможности, несомненно. Вот, потому что это не будет так явно, но это будет происходить исподволь, совершенно точно. Для нынешней, в кавычках, оппозиции Зеленского, для Порошенко, для Тимошенко, это шанс тут таким способом вернуться во власть, а потребовать свое место вот в этом правительстве национального единства. Мы помним, как Тимошенко первая закричала, когда вот этот проект закона скандальная мобилизация только выносился в Раду, она говорила, это неконституционно, и сейчас вот этот проект закона мурыжит туда-сюда, вновь отозвали там для каких-то дополнений. Вот они, для них это шанс, либо не шанс? Да, это шанс, конечно. Я думаю, что они будут бороться за то, чтобы повысить свою значимость, и я думаю, что они этого добьются. В какой степени, другой вопрос. Потому что просто у него больше не будет, у этого нашего, так сказать, мальчугана, как бы, да, у него не будет. Для него, как бы, вот эта штука, история пошла уже вниз. Она начинает катиться под гору, по-любому, как бы, да. Это, знаете, как примерно Саакашвили, который забирался наверх, анонсировал, как бы, суперуспех, пусть, конечно, не в таком масштабе, вот, но потом успеха не получилось, и это потихонечку эта история начала катиться вниз. Я думаю, Зеленский сейчас находится вот в этом этапе, когда, значит, этот комочек, так сказать, уже начинает катиться вниз. Где у него был пик? У Зеленского. У Зеленского был пик, я думаю, это наше отступление в Харьковской области. Вот, и оставление Херсона. Вот это был пик, несомненно, потому что началось все с панического страха. Вот, потом, как бы, его подхватили, накачали, так сказать, это самое, как бы, массажистки, так сказать, поработали, что называется, он пришел в себя. Потом действительно, как бы, им удалось добиться. Ну, точнее, тут даже не добиться успеха. Я считаю, что это были наши просчеты, а не их успехи. Вот, в значительной степени. Они в себя поверили, потом, как бы, пошли пакеты помощи. Началась вот эта вот, значит, раскрутка, значит, пиар-акции по вот этой подготовке летнего наступления. Вот самый пик его был, это вот этот момент подготовки летнего наступления. Это когда он чувствовал себя просто там на вершине. Помните, он везде выступал, так сказать, во всех парламентах, шмарламентах. Вот, значит, под горку покатился этот комочек, так сказать, начал катиться осенью прошлого года, когда стало ясно, что военного успеха не будет. Вот, а дальше все только по нарастающей, значит, денег не дают, что-то там как там будет непонятно, выборы приходится отменять. После марта месяца это вообще непонятно кто. Вот эта история, так сказать, для него будет катиться вниз, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, насчет Порошенко, Тимошенко, остальных, я думаю, что они своего добьются, вопрос только в том, в каком формате, потому что они все равно уже все отыгранные. Но у них есть какой плюс? Они политики. Когда говорят про всяких сырских, так сказать, шмырских, залужных, так сказать, там, хренужных и всех остальных, этих будановых, шмудановых, как бы они не политики. Они, как бы, да, они, так сказать, все равно военные, как бы, да, частью, так сказать, способные на что-то, частью неспособные, с деревянными головами. Они не политики, они все равно политиками и не будут. И, кстати, не видно, чтобы они были политиками. Вот. А это значит, что даже те, кто вроде как уже давно вышел в тираж, вот там такие фамилии, как Порошенко, Тимошенко, на этом фоне имеют шанс побороться за эти мнения людей. И они уже это начали делать. И Порошенко там, так сказать, это кипишится, и все остальные именно потому, что он понимает, что политикой все равно будут заниматься вот они. Да, а военные все равно, они могут там тоже в это дело играть, но видимо, никто из них вот не тянет на роль общенационального лидера на сегодняшний день. Другой вопрос, что и они тоже не тянут. Но для нас что важно? Для нас важно то, что в этой ситуации усилится внутриполитическая борьба. Вот эта внутренняя консолидация, которая как бы опиралась, значит, на временные успехи и на обещания помощи Запада, она начнет потихоньку расползаться. Вот. И все это будет ослаблять, конечно, всю конструкцию управления, которая и так достаточно шаткая. А что касается этого законопроекта о мобилизации, понимаете, там такая ситуация патовая. Вот, ситуация патовая, когда любой ход ухудшает позицию. То есть, если не принимать закон о мобилизации, будет не хватать людей. Если принимать закон о мобилизации, то это чревато, значит, просто паникой в обществе, тотальной совершенно, да. При этом военные задачи все равно не будут решены, потому что это уже мобилизация крайне низкого качества. Когда, так сказать, просто там собирают всех инвалидов, там, этих самых, там, безногих, безрогих, там, это самое, косых, слепых, глухих, причем силком, так сказать, тягают туда, но от такого войска большого прока не будет. Вот, поэтому там ситуация патовая, непонятно, нельзя, там, принять нельзя, как бы, да, там, условно говоря, поставьте запятую, и это самое, в нужном месте, там, нельзя не принять. Вот, нельзя не принять, потому что, и вот они сами в этом, поэтому он туда-сюда болтается. Он крайне невыгодный с точки зрения публичной, но вроде как получается, что если его не принять, то вообще там это, народу не останется скоро. Для войны. Так что я думаю, что там будет эта ситуация, она будет усугубляться. Не будем тоже раскатывать губище, что называется, да, тут сильно. Но что они друг друга перестреляют. Да, но в целом тенденция такая, конечно, да. И я думаю, что вот мое мнение, что после марта месяца она, по идее, должна ухудшаться. Вот такой украинский цукцванг, как в шахматной терминологии выражаясь. Да, натовцы закладывают поражение, полное поражение Украины на лето 2025 года, по крайней мере, журнал «Бильд» немецкий пишет, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая как раз в этот срок может начаться. «Бильд» пишет со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ. Вот, в день X, Х, там как угодно, согласно этому плану, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. В общем, есть целая там нарисована схема, карта, вот стрелки туда, стрелки сюда. Вот, и что якобы уже вот эта подготовка активная натовцев начнется уже в следующем месяце, в феврале 2024 года. Но, как считают, по крайней мере, Бильд об этом пишет, что вот кульминация будет на лето 2025 года. Кстати, я дополню по поводу вот этой украинской элиты. Еще где-то год назад, когда еще вообще только, так сказать, вся вот эта разгонялась, даже, наверное, больше разгонялась вся эта тема с наступлением украинским, я говорил, по-моему, в этой студии в том числе, что вообще украинской элите, или тем, кто считает себя таковой, надо очень серьезно подумать по поводу устранения Зеленского, потому что он всех утянет с собой в яму. Вот эта вот условная там партия войны, как бы, да, она всех утянет с собой в яму, как бы, если они хотят сохранить хоть что-нибудь, вот, то им надо думать над этой политической, так сказать, конфигурацией, и вот такие скромные прогнозы мои, как бы, они оказались правильными, тут в этом просто не было ничего такого гениального, вот, а они их утянут вообще на дно, и ничего не останется, вот, например, скажем, даже наши эти групповые удары сейчас там по коммуникациям, ну, вообще, если ситуация не будет меняться, я-то всегда говорил, если вы помните, что я вообще считаю, что войну лучше вести максимально дистанционными способами, кстати говоря, по признаниям украинских экспертов, вот наши удары сейчас идут как раз по мостам, а если помните, еще в 22-м году я говорил, так сказать, мочите эти мосты, ну, не надо быть специалистом, чтобы это понимать, мосты, заводы, фабрики и так далее, и народу меньше погибнет на фронте, так сказать, и эффекта будет больше, говорили, вы ничего не понимаете, так сказать, ну, вот мы не понимаем, не понимаем, и в итоге все равно к этому и пришли, да, и никуда вы не сможете деться, поэтому я-то к тому, что на самом деле мы пока даже так серьезно не начинали за эти два года заниматься разрушением экономической инфраструктуры, значит, украинской. А, в общем-то, это, на мой взгляд, это приблизило бы окончание войны. Вот это я к чему? Это я к тому, что и сейчас украинской политической элите не поздно подумать, а с чем вы останетесь по итогам всего этого? Ведь может в итоге не остаться вообще ничего. Вообще ничего. То есть я не говорю там о разрушении там, городов и прочее. Просто экономический потенциал может быть обнулен. Ну вот и будете друг другу рассказывать эти рассказы там про аграрную супердержаву, про что-то с чернозем под ногами. Чернозем, который у вас, он давно не ваш. Он выкуплен, так сказать, западными компаниями. Да. Вот, он не ваш. А от инфраструктуры экономической вообще ничего не останется. Вы же подумайте, ё-моё. Вы же там все хитрые, так сказать, все евреи там как бы, да, наполовину или не наполовину, так сказать, да. Вы же все очень умные, как бы, себя считали. Вы подумайте, вы с чем останетесь-то по итогам всей вот этой лабуды? Потому что Россия при всех ее, так сказать, проблемах, как бы, да, это вот, знаете, как это, когда вот про Великую Отечественную войну было там, да, Россия, нацистская Германия, это было очень хорошо надрессированный, так сказать, питбуль, как бы, да, реально, как бы, так сказать, матерый бультерьер. Но Россия была медведем. Этот бульт, питбуль мог сильно очень покусать ее, как бы, да, но не мог ее завалить. В принципе, как бы, не мог. А здесь-то и этого даже нету. Поэтому вы подумайте, вот хочется, так сказать, паны-хохлы, как бы, да, и, а также, как бы, и Хабат Любавич, так сказать, да, и город Умань. Вы подумайте вообще о том, с чем вы останетесь-то на вашей Украине? Вы куда уедете-то? Делать бизнес в Европе? Вы там нахрен никому не нужны. В Америке вы поедете делать бизнес? Весь ваш бизнес, он базировался только на постсоветской реальности Украины. Вы ни с чем останетесь, как бы, да? Я-то лично бы, если честно, вы не дадите соврать, и я еще там... А, ну, вас еще не было, но мы там вели, как бы, в любом случае. Я говорил, на мой взгляд, как бы, да, разрушьте эту экономическую инфраструктуру, как бы, ситуация изменится на глазах, и ликвидируйте верхушку. Но, тем не менее, как бы, да, вот с этими вещами, так сказать, надо думать. Теперь по поводу ФРГ и вот этих вот планов. Ну, они, как бы, Бильд отталкивается... Ну, вообще, Бильд, это, конечно... Это туалетная бумага. Ну, в общем-то, по большому счету. Откуда, да? Там оказался секретный план Бундесверы? Да, в общем-то, Бильд, это не буду я там конкретные аналогии с нашими изданиями. У нас, в общем, таких даже, наверное, не осталось. Это какая-нибудь газета «Спид-инфо», так сказать, с политическим, так сказать, подтекстом. Примерно так. Вот что такое Бильд. Вот. Ну, то есть побудоражить этого, как его, обывателя. Но, с другой стороны, там, я так понимаю, не отталкиваются от того, что, мол, Россия, так сказать, победит Украину и ринется на бедную Европу. И мое личное глубокое убеждение, что таких планов, как бы, у Путина никогда не было и нет и сейчас. Вот он, как мне кажется, как бы, да, он эту ситуацию всегда видел по-другому, как бы, да, и до сих пор ее видит по-другому, хотя, конечно, многое изменилось не в пользу возможности, так сказать, установления нормальных отношений с Западом, тем не менее. Вот, однако, в общем и целом, конечно, такие все вот милитаристские, как бы, такие угрозы, всякие разные, что-то они там куда-то перебрасывать собираются, мы не можем это не учитывать. Хотя, на мой взгляд, к таким масштабным, так сказать, вещам невозможно подготовиться ни за год, ни за полтора. То есть это вот больше, честно говоря, так нервы пощекотать, порасчесывать нервы. Ну, тем более они говорят, что у нас там и ничего нет, уже ничего не осталось, боеприпасов нет, никто служить не хочет и так далее и тому подобное. А у них хотят. Я про них говорю. Сейчас ходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в столице. Мы продолжаем. Сергей Михеев и его «Железная логика». Возвращаясь к публикации в «Бильд», хотя бы назвали это... Это издание не совсем, скажем так, достоверным, но так или иначе, некий секретный документ Бундесвера о том, что готовятся и натовцы, и немцы, Бундесвер в частности, к некому российскому нападению. А может ли это быть, скажем так, проба зондирования почвы для введения, собственно, либо немецких, либо польских войск на территорию Украины, в случае, там сроки обозначены, в случае, когда режим Зеленского, либо уже не Зеленского, а некого коалиционного правительства, уже все полный крах, ввести войска, в нашем совбезе не раз говорили, что появление иностранного военного контингента не на Украине, это объявление войны России, но тем самым, как бы, обратная история будет, то есть они заводят войска и тем самым объявляют нам войну. Ну, вообще, если говорить там вот серьезно, там, о какой это вот возможности войны. Еще раз повторю, что все-таки главным гарантом от ее не начала является решимость Российской Федерации в экстремальном случае применить ядерное оружие. То есть, если они будут уверены, что мы никогда этого не сделаем, тогда они могут начать иноземные операции какие-то и прочее. На чужой территории, конечно. Это первое. Да? Если они будут понимать, что мы это сделаем, то я думаю, что большой охоты, как бы, да, воевать на самом деле ни у кого-то нету. Вот. Одно дело, когда там это происходит где-то там на какой-то Украине, какие-то украинцы там, так сказать, с русскими и прочее. Другое дело, когда сами. Это первое. Второе. Что касается там готовности к Германии в войне, на мой взгляд, она категорически не готова. Вот сейчас вот опять же все эти удары, про которые я говорил, показали, что гиперзвуковые ракеты наши преодолевают все практически виды западных ПВО. Ну, они не могут ничего сделать, да, с этим делом. А ведь на самом деле эти ПВО стоят как бы на охране воздушного пространства той же Германии и Европы. Это означает, что в случае, так сказать, если мы захотели бы нанести удар гиперзвуковыми ракетами сейчас, вот прямо сейчас по Европе, Европа была бы совершенно бессильна что-либо сделать. Потому что вот последние, вот мы активизировали эти удары, последние удары, как будто эти групповые, показали полную неспособность западных ПВО, на которые очень сильно рассчитывал Зеленский, да, справиться с проблемой. Нельзя сказать, что они вообще ничего не сбивают, сбивают там что-то, но в общем и целом, как бы, цели, так сказать, поражены, и, значит, хваленные, так сказать, европейские, американские системы не способны с ними справиться. А ведь, собственно, это те же самые системы, ну, может быть, чуть-чуть похуже, вот, но в целом те же самые, которые стоят на страже, так сказать, рубежей стран НАТО. Вот. Это первое. Второе, для того, чтобы подготовиться к такой действительно масштабной, ну, например, наступательной операции, ну, нужно вводить воинскую повинность. Вот. Нужно готовить, как бы, да, армию, как бы, несколько лет, как минимум, да, вот, и иметь там промышленность военную там, на других рельсах. Они постепенно это наращивают, но этого не хватает даже для украинской армии, не то что там для своей. То есть там надо создать, так сказать, ну, кратно больший запас боеприпасов для того, чтобы что-то там такое планировать в этом смысле. И третье, конкретно к вашему вопросу по поводу поляков и немцев на Украине. Ну, поляки уже там, причем в достаточно большом количестве, это отмечают все наши военные. Ну, в частности, ими часто укомплектованы эти самые экипажи польских самоходов «Краб», вот, которые, кстати, несут потери тоже достаточно такие, так сказать, тоже реальные, вот, там эти группы спецназа, всяких разных наемников, там, и прочее, поэтому поляки как бы уже там, вот, но взять и занять какие-то территории, там, условно говоря, вступить в прямое столкновение, мне кажется, даже про немцев я вообще не говорю, мне кажется, они не готовы к этому, но даже поляки сейчас к этому скорее не готовы. Скорее не готовы, особенно со сменой правительства в Польше после выборов. Одно дело все-таки вести какую-то скрытую войну ограниченными подразделениями, экипажами. Другое дело, как бы, да, вводить в бой регулярную армию, в том числе, так сказать, людей, там, которые вообще к этому там не сильно готовы. Да. И я думаю, поляки прекрасно осведомлены о специфике боевых действий на Украине и понимают, что это чревато огромными потерями. Вот. А зачем? Вопрос тогда, обозначьте цену. Вот, тогда разговоров про какого-то Зеленского, так сказать, и какую-то там демократию украинскую, которая вообще, большинство поляков вообще, она поперек горла. Не верят они в какую украинскую демократию. Полякам Украина интересна только с точки зрения такой. Поляки сверху, украинцы снизу. Вот в этой комбинации им это интересно. Во всех остальных они вообще не любят. Вот давайте так вот. Есть вот бла-бла, есть реальность. Поляки относились, относятся и будут относиться к украинцам как к людям второго сорта. Ну, так это, не так, там это вообще там не имеет значения. Я говорю, что вот это ну, наиболее распространенное отношение в польском обществе к украинцам вообще и к украинской державе, так сказать, в принципе. Поэтому, если идти, условно говоря, там воевать за что-то, обозначьте тогда за что? В чем бонус, как бы, да, что поляки присоединят к себе Украину? Если только так. Возможно ли другие варианты? Другие варианты возможны, опять же, об этом рассуждали еще в 22-м году, как бы, да, в частности, и в этой студии я говорил. Они возможны только в случае де-факто раздела Украины, вот, в результате каких-то переговоров, скрытых, открытых, еще чего-то такого. Да, вот в этом случае, наверное, это возможно. Но тогда там претензии свои на эти украинские земли предъявят и другие. Ну, венгры в первую очередь. Так сказать, да, румыны, может быть. Румынам, правда, сложнее будет это сделать, да, но венграм запросто можно будет сделать. Да. Хотя вот Орбан говорил в ответ как бы на такой намек президента Путина, Орбан там поспешил сделать заявление, что мы, мол, типа ни на что не претендуем, тра-та-та. Но если вдруг начнут претендовать поляки, то ситуация радикальным образом изменится. Вот, но еще раз говорю, тут главная такая штука. Я считаю, и я раньше считал, и сейчас считаю, что вот этот вот наземный характер операции, он для нас невыгоден, именно потому, что у наших потенциальных врагов в НАТО создается впечатление, что вот мы, с нами вот так можно воевать. Поэтому максимально дистанционных ударов, так сказать, максимальный вывод инфраструктуры. Не хочу никаких советов давать, но опять же, вот время показывает, что кое-какие из них оказываются, так сказать, не такими же бессмысленными. Ну и плюс, чтобы они понимали, что действительно ядерное оружие в крайнем случае будет применено, и тогда это будет все охлаждать их. Возможно ли переброска, например, скажем, на восточный фланг НАТО, большое количество сил, создание на этом восточном фланге НАТО группировки, которая теоретически будет постоянно угрожать возможным вторжением. Вот это возможно. А это сейчас происходит. Сейчас происходит вот что. Они постепенно на восточном фланге формируют такую группировку, которая как бы формально, так сказать, в качестве своей цели, значит, имеет возможный отпор, который надо дать России в случае агрессии, который не будет, я лично в этом уверен абсолютно, да. Но фактически она будет создаваться в том числе для того, чтобы иметь возможность в случае чего нанести удар по территории союзного государства. Вот это вполне реальная вещь. Это происходит уже сейчас, и я думаю, что, скорее всего, к сожалению, это будет происходить и дальше. Для этого, собственно говоря, в НАТО втянули Финляндию, со Швецией и все такое прочее. Для того, чтобы создать такую группировку, которая будет постоянно нависать над нами с западного направления. Они будут говорить, что это будет носить оборонительный характер, но фактически они создадут фактор, при котором мы все время будем находиться в ситуации, когда они будут показывать, что у нас есть группировка в случае для нанесения удара вглубь России. Вот это реальность, и я думаю, что она уже существует, как бы, и нам придется с этим иметь дело. Ну, как было во времена Советского Союза, Холодной войны, тоже эта натовская группировка, она нависала над советским тогда блоком. Сейчас, правда, сместилась на восток. По поводу вот этого вброса в Бильд, вот этой новой теории заговора, вполне возможно, в том числе и вышло одновременно с пиком протестов в Германии, тех же фермеров, там дальнобойщики присоединились. И, ну, чтобы, может, как-то обеспокоенных немцев, вот их сейчас волнует, что у них 500 миллиардов евро отберут у аграриев, те льготы, которые были, правительство хочет обнулить, вот запугать, а вот вы хотите, чтобы на вас русские на вас поработили, вот надо, значит, обязательно вот такой план разработать. И, кстати, сегодня в Германии, там в Берлине обсуждают бюджет, вот эти 500 миллиардов евро, значит, у аграриев уже отобрать этот вопрос решен, и куда пойдут деньги, естественно, на помощь Украине. Куда же еще? Вот там еще миллионы пойдут на, значит, чистую энергию во Вьетнаме, на Филиппины, на расширение велосипедных дорожек в Лиме. Это все в том числе за счет бедных немецких фермеров. И волну вот эту подхватили уже крайне правые в Германии. Правда, без погромов, без разбития витрин, без драк пока с полицейскими. Ну, потому что протестующие на тракторах. Но, тем не менее, вот и британская пресса, и немецкая проправительственная обеспокоена, что крайне правые используют протесты фермеров в своих интересах, продвигая лозунг «Прежде всего Германия». То, чего требуют, собственно, фермеры и все другие. «Прежде всего Германия». Это почти что превыше всего Германия. Ну, так перефразируют, но, наверное, в том числе и немцы уже задумались, а зачем кормить Украину, если мы не можем своих фермеров прокормить. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Ну да, я согласен насчет Бильда. Ну, вполне рабочая теория для того, чтобы отвлечь, во-первых, внимание, значит, перевести, так сказать, стрелки, напугать чем-то, снизить накал, там, так сказать, вы что, обалдели, так сказать, какие могут быть дотации, когда тут вот просто родина в опасности. А то, что демократия на Украине в опасности, уже не работает. Теперь надо переносить угрозу сюда внутрь, так сказать, да, и сказать, что вот не сегодня, завтра тут этот советский танк приедет. Хотя тут такая тоже штука с этими самыми, так сказать, да, с Германией. Все-таки мы уже живем в такой исторический период, в котором, мне кажется, в это довольно трудно поверить. Особенно тут фигура Путина, которая, например, скажем, имела очень конструктивные отношения со многими канцлерами Германии, в частности, с Ангелой Меркель, показывает, что на самом деле Путин тот лидер, с которым можно договариваться. То есть, потому что одно дело все-таки, так сказать, да, какие-то вот, опять же, байки там такие вот, ну, значит, забетонированные по поводу советской власти, все эти, значит, пирожки на мавзолее, как бы с ними нельзя разговаривать. Хотя и тогда было, значит, вот эта вся эта политика этой, как его, разрядки там, и опять же газ в обмен на трубы, собственно, там все эти проекты 70-х годов. Но тем не менее, да, когда Путин тот человек, с которым, как бы, да, многие немецкие лидеры могли вполне себе договариваться и иметь взаимовыгодные отношения. А вот этот не смог, который сейчас вот это там находится. Поэтому убедить в том, что, так сказать, Путин там, условно говоря, там, это совершенно недоговороспособная фигура, сейчас сложнее, чем это можно было бы сделать там в советское время в отношении там советских лидеров. Ну, да, возможно, это чистая такая там тоже информационно-пропагандистская эта схема. А насчет протестов, да, 100%, не знаю, тут, Игорь, я не знаю, мне вообще интересно, вот то ли у них что-то с мозгами, то ли это реально какой-то план, так сказать, какой-то там, не знаю, там секты. Вот, это странно. Они вот, Игорь, они там несколько десятков лет говорили о том, что нельзя допустить сближение России и Китая, и делали все, чтобы Россия и Китай сблизились. Даже вот они не очень хотели сближаться, но они все равно сблизились, да? Дальше они говорят, что нельзя допустить вот этого реванша правых, там, условно говоря, там, в Европе. И делают все для того, чтобы реванш правых стал возможным, да? И возникает дальше вопрос. То ли у них мозги отказали, вот они не видят очевидных вещей, то ли они верят в какую-то универсальность своих ценностей, которые якобы там все там переработают, вот, то ли за этим вот реально какой-то просто какой-то извращенный план стоит. Давайте еще больше мигрантов, давайте еще больше, так сказать, вот этой вот расходов там непонятно на что. Вот. А после этого удивляются, а как же так вот такие правые, правоцентристы, откровенные правые как бы набирают обороты. Они и будут набирать обороты. Они и будут. Другой вопрос, что в нынешней Европе это будет работать на внутреннее разрушение. Вот. Хотя я исключаю, что, опять же, здесь вот то, о чем я говорил в первой части, нужна смена вот парадигмы элитарной, как бы, да. Они затоптались, вот они выдумали когда-то себе схему. Эта схема выглядела неплохо. Она даже работала. Другой вопрос, что вот как, между прочим, в советское время, мне кажется, да, отчасти они, у них перемешалось мнимое и действительное. То есть где-то она, эта схема действительно работала очень неплохо, а где-то они придумали себе ее эффективность, обосновывая это идеологией. А это была ложь. Они сначала как бы это придумали как информационную, так сказать, модель, а потом сами в нее поверили. А теперь вот именно это, вот эти колеса, как бы, да, вот этой машины начинают конкретно пробуксовывать. Что с ним делать, непонятно. Они там подкладывают под это дело, так сказать, какие-то эти доски, там кидают ветки, а она не вылезает, и все. Там, или, например, там буксует и буксует. Что с этим делать, они не знают. По инерции колеса продолжают крутить все в ту же самую сторону, но в итоге машина, так сказать, буксует и буксует, или очень медленно едет. Они не могут от этого отказаться, потому что они сами авторы как бы, да, всех этих дел. Вот, конечно, правые будут все больше и больше приобретать популярность. Другой вопрос, что это будет работать на хаотизацию. Вот и все. Сюда. Что с этим делать, они не понимают. Надо, потому что надо, вот что надо с этим сделать? Могу сказать. Вот как это все, значит, обнулить? Надо сказать нам, ну, условно говоря, дождаться, пока Шольц на пинка подзад со своими этими, давай, вали отсюда все, со своими этими социал-демократическими идеями, которых у тебя и нету, и сказать простую вещь. Значит так, миграционную политику берем под жесткий контроль, раз. Внешние расходы там по, значит, постройке велосипедных дорожек в Лиме, так сказать, это в Перу, если кто не в курсе, так сказать, ну и нахрен, вот это все. Два. Третье, как бы, да, все бабки в эту самую, в немецкую экономику. Четвертое, на внешнем контуре, значит, отказываемся от любых внешнеполитических авантюр, там, касаясь типа Украины, как бы, и делаем только то, что выгодно. И все, я вас уверяю, вы тут же возьмете под контроль ситуацию с правыми. Но они не могут этого сделать, вот в чем дело. Не могут этого сделать, в том числе по причинам внутренним. Тем, что концептуально они не готовы, потому что надо признать поражение тогда, в таком случае, и изменить полностью всю парадигму. Да? А они так к ней привыкли, она довольно долго работала неплохо. А другой вопрос, что она работала неплохо, в том числе за счет того, что они качали бабки вот из того, что, например, постсоветское пространство давало. А оно раз, так сказать, и все, и перестало давать. Что с этим делать, они не знают. А мозгов для того, чтобы подняться на уровень, нет, потому что нет таких лидеров. Больше там нет Деголей, больше, так сказать, нет там этих... Черчиллей и всех... И Тэтчеров разных. И Тэтчеров, да, как бы. Их просто нету. Их просто нету. Вот это все, вот этот вот навоз под названием европейская элита, это, в общем, довольно мелкие люди. Довольно мелкие люди, которые как бы, ну, вообще не блещут способностями. Потому что тут надо, очень самокритично взглянуть на себя, как бы некоторые вещи просто, как бы, да, вот там порезать, да. И, б, надо переступить... некую черту, за которой, как бы сказать, опа, все, теперь вот эта страница переворачивается, да, дальше вот мы должны немножко по-другому, трезво взглянуть, давайте умоемся, как бы, холодной водой, как бы, и трезво взглянем на вещи. Они не могут этого сделать. Ну, социал-демократические идеи Шольца — это демократия, власть демократов, он так думает. Но демократия, власть демократов — это в Штатах совершенно справедливо, что Соединенные Штаты могут себе позволить, и вот такие финтифлюшки, а Европа действительно не может. Были последние данные, экономика, промышленное производство Франции откатилось до начала 90-х годов, Германии до 2010 года, замедление просто мощное. Тут вопрос, даже нет вопроса, есть ответ. Вот тот фермер, который сегодня в Берлине перекрывает дорогу, если даже они разойдутся, за кого он будет голосовать на следующих выборах? Ну, наверное, точно не за Шольца. Точно не за Шольца. Вот. Потому что, я еще раз вот акцентирую на простой вещи, что особенно это все в Германии выглядит неприглядно. Особенно на фоне того, что у власти социал-демократы. Социал-демократы — это те, кто должен бороться за права трудящихся. А получается, что они бабки разбазаривают направо-налево на что угодно, только не на права этих трудящихся, урезают себе пособия и так далее. Была бы еще какой-нибудь ХДС, ХСС какие-нибудь, да, это было бы понятно, это, по крайней мере, укладывается в их идеологию, там, свободного рынка и всего остального. А здесь эти-то всю жизнь делали политическую карьеру на том, что они якобы отстаивают права трудящихся. Кто не в курсе, это вот этот кулак сжатый, как бы с розой, как бы это вот символ социал-демократов, там вся вот это, собственно, их там за права трудящихся, тра-та-та, так сказать, да. Вот, а они вообще занимаются ровно прямо противоположным, как бы, и делают вид, что не слышат ничего. Не слышат ничего, слушают своих заокеанских коллег. Там тоже, кстати, 15 числа сегодня в Айове кукисы, это закрытое голосование, закрытые праймерис, и Трамп призывает всех прийти на эти выборы. И если можно, коротко, буквально есть немного времени, итоги выборов на Тайване президента и парламента, судя по всему, как говорится, кино не будет, потому что заявление вновь избранного президента, он сказал, что значит, будет придерживаться той политики, которая сейчас есть, при взаимном уважении, в общем, никакого отделения, переименования, тем более Тайваня, не будет. То есть, скорее всего, ситуация заморожена еще там на следующий срок, на этот срок, на следующий срок. Ну, да, судя по всему, как бы, да, просто будет сохранен статус-кво. С одной стороны, ближайшим партнером Тайваня будет все равно Соединенные Штаты Америки, а с другой стороны, идти на конфронтацию с Китаем ради дружбы США Тайвань не готов, даже несмотря на всю эту накачку оружием и так далее. Посмотрел на Украину и принял решение единственное правильное. В том числе, да. Давайте мы не будем сжигать Тайвань в непримиримой борьбе с Китаем. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Кто еще не подписался, переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, потом большой информационный эфир.